Мэтт поблагодарил середняка и отложил телефон. «В чем дело?» — спросила Оливия. «Звонил середняк», — сообщил он. «Чарльз Телли и Макс Дэрроу оба убиты. О, Боже!» «И еще, если не ошибаюсь», — добавил он и махнул рукой в сторону окна, — «меня собираются арестовать и предъявить обвинение в этих убийствах». Оливия закрыла глаза. «Что же теперь делать?» — пробормотала она. «Я должен убраться отсюда, и поскорее. Ты верно хотел сказать, мы должны убраться отсюда». «Нет, я с тобой, Мэтт. Ты им не нужна, на тебе у них ничего нет. Самое серьезное, в чем тебя могут обвинить, — измена мужу. Просто отказывайся отвечать на их вопросы, и все. Задерживать тебя они не имеют права». «Так ты хочешь бежать? Других вариантов нет». «Куда же ты пойдешь? Что-нибудь придумаю. Некоторое время мы с тобой не сможем общаться. Они будут следить за домом, прослушивать наш телефон». «Когда мы должны заранее договориться о встрече, Мэтт? Ну, допустим, давай встретимся в Рино». «Что? Да, в Рино. Завтра в полночь. По адресу 488 Сентер Лейн Драйв». «Думаешь, есть еще шанс, что моя дочь...» «Сомневаюсь. И еще сильно сомневаюсь в том, что Дэрроу и Телли действовали по собственной воле». Оливия явно колебалась. «Что с тобой? Как же ты собираешься так быстро перебраться в противоположный конец страны?» «Пока не знаю. Если получится, решим все там, на месте. План, конечно, не очень, но нет времени изобретать что-либо иное». Оливия отступила на шаг. Сердце Мэтта заныло. Никогда прежде она не казалась ему столь прекрасной и желанной. «Но ведь у нас есть время сказать, что мы любим друг друга. Я люблю тебя очень больше, чем когда бы то ни было». «Правда?» «Да», — ответил он. «Даже после того, как... даже после». Оливия покачала головой. «Ты слишком хороший для меня. Я не заслуживаю». «Заслуживаешь. Мне лучше знать». Оливия рассмеялась сквозь слезы. Мэтт обнял ее. «Ладно, позже все это обсудим, а сейчас главное — найти твою дочь». Она прошептала что-то в ответ насчет того, что жизнь стоит того, чтобы за нее бороться. Почему-то это потрясло Мэтта больше, чем те откровения, что пришлось выслушать сегодня. Он станет бороться, сражаться за них обоих. Оливия кивнула, вытерла слезы. «Вот возьми, здесь только $20». Мэтт взял деньги, потом они осторожно выглянули в окно. Лэнс Баннер подходил к двери в дом, его сопровождали двое полицейских. Оливия метнулась к Мэтту, прикрыла собой, точно заслоняла от верной пули. «Выйдешь через черный ход», — шепнула она. «Я разбужу Маршу, объясню, что происходит. Попробуем их задержать». «Люблю тебя», — промолвил Мэтт. Оливия печально улыбнулась. «Рада слышать». Затем они поцеловались крепко, но поспешно. «Смотри, береги себя», — попросила она. «Постараюсь». Мэтт спустился по лестнице к черному ходу. Оливия бросилась в спальню Марши. Конечно, не следовало впутывать ее во все это, но выхода у них не было. Из окна кухни Оливия увидела, как к дому подкатил еще один полицейский автомобиль. В дверь постучали. Времени в обрез. Какой-то план у Мэтта все же был. Недалеко находилась резервация East Orange Water. Почти всю территорию занимали густые леса. Мэтт часто ходил туда еще мальчишкой. Однажды заблудился. Найти его там будет трудно. Надо как-нибудь пробраться в Шортхилл Роуд. И уже оттуда можно остановить машину, сказать, что ему нужна помощь. Мэтт знал, куда идти. Его пальцы легли на дверную ручку. Мэтт слышал, как названивает дом Лэнс Баннер. Он повернул ручку и толкнул заднюю дверь. Кто-то уже стоял там у него на пути. Сердце едва не выпрыгнуло из груди. «Мэтт?» Это была Кайра. «Что происходит, Мэтт?» Он сделал ей знак молчать и втянул в дверной проем. «Что случилось?» — шепнула Кайра. «А ты чего не спишь?» «Я?» Она пожала плечами. «Увидела полицейские машины. Что случилось?» «Это долгая история. Сегодня днем к нам приходила женщина-детектив. Спрашивал меня о тебе. Знаю». Они услышали громкий голос Марши. «Минуту!» Глаза Кайры расширились. «Вы собираетесь бежать, да?» И глаза встретились. Мэтт недоумевал, что делает здесь Кайра. Не хотелось вовлекать ее в свои проблемы. Если она закричит, позовет на помощь, он поймет. Она ведь совсем ребенок, и у нее нет причин доверять ему. «Идемте», — шепнула Кайра. Мэтт не стал благодарить ее, осторожно выглянул во двор и вышел. Кайра последовала за ним по тропинке, обходным путем ведущей к гаражу, где наверху была ее комната. Мэтт заметил качели, которые он вместе с Берни соорудил, казалось, вечность назад. День тогда выдался удручающе жаркий. Братья скинули рубашки, Марша ждала на крыльце с холодным пивом. Берни хотел поставить боковые жерди повыше, но Марша воспротивилась, сказала, что это опасно. Мэтт тогда подумал, что она права. Какая порой ерунда вспоминается. Двор открытый, ни деревьев, ни кустарника, ни больших камней. В свое время Берни очистил его, готовил место для плавательного бассейна. Еще одна мечта, пусть и незначительная, умершая вместе с ним. В полутьме белели базы для игры, бейсбол, выложенные в форме ромба, отметки для футбольных ворот. Мэтт начал пересекать двор. Кайра уже скрылась в дверях гаража. Позади послышался какой-то шум. «Подождите», — Мэтт узнал голос Оливии. Говорила она нарочито громко, наверное, хотела предупредить его. «Что вашим людям делать на заднем дворе?» А раздумывать было некогда. Он находился на открытом пространстве. Как поступить? Бежать со всех ног? Другого варианта, пожалуй, нет. Мэтт бросился к соседскому двору. Он мчался, стараясь не наступать на цветочные клумбы. Странно, что подобная мелочь заботила его сейчас. Потом рискнул и обернулся. На задний двор выбегал полицейский. Черт! Нет, пока он его не увидел. Мэтт судорожно высматривал место, где можно спрятаться. Во дворе у соседей был сарай. Там хранился садовый инвентарь. Мэтт спрятался за ним. Вжался спиной в стенку, как показывают в кино. Бессмысленный жест. Ощупал пояс брюк. Пистолет на месте. Мэтт осторожно выглянул из своего укрытия. Коп смотрел прямо на него. Или так ему показалось. Мэтт отпрянул. Видел ли его коп? Трудно сказать. Он сидел и ждал, когда раздастся крик. «Эй, все сюда! Он здесь, в соседнем дворе, прячется за сараем!» Но ничего этого не произошло. Его так и подмывало выглянуть еще раз. Нет, не стоит рисковать. Мэтт выжидал. Потом раздался голос, видимо, принадлежавший второму полицейскому. «Ну что там, Сэм? Кого-нибудь...» Голос резко оборвался, точно выключили радио. Мэтт затаил дыхание и прислушался. «Что это, шаги? Неужели он слышит шаги?» «Непонятно. Он решал, можно ли выглянуть опять. Если они направляются к нему, большой беды от этого не будет. Попался, значит, попался». Но на дворе было подозрительно тихо. Если бы копы продолжали активные поиски, они бы переговаривались. Если притихли, это означает одно – они его заметили и подкрадываются к нему». Мэтт снова прислушался. Да, сомнений нет, они идут к нему. Сердце учащенно забилось. Он слышал оглушительно громкий его стук. Все, попался. Опять. Он уже рисовал себе дальнейшую картину. Захват, наручники, они толчком запихивают его на заднее сиденье машины. Тюрьма. Мэтта обуял страх. Они приближаются. Сейчас они схватят его и бросят в эту яму. Они никогда... Никого не слушают. Запрут его и точка, ведь он бывший заключенный. После драки с Мэттом Хантером погиб еще один человек. Все остальное можно забыть. Его упекут за решетку навечно. И что тогда будет с Оливией? Мэтт все равно не сможет сказать им всю правду, даже если бы и хотел. Тогда посадят ее. И это страшило его куда больше, нежели грозящее ему заключение. Мэтт сам не понял, как это произошло, просто вдруг ощутил, что сжимает в руке Маузер. «Успокойся», — приказал он себе, — «стрельбу допускать нельзя». «Но стрелять не обязательно, верно? Можно просто пригрозить, и обошлось бы, но здесь не один, а четверо или пятеро полицейских, и все идут по его следу, они тоже достанут оружие, что тогда? Интересно, разбудит стрельба Итана и Пола?» Мэтт скользнул в самую дальнюю и темную часть сарая и осторожно выглянул в щель. Два копа стоят в футах в шести от него. Его выследили, ясно. Сейчас они ворвутся в сарай и схватят его. Выхода нет. Мэтт крепко сжал рукоятку Маузера и приготовился рвануть напролом, как вдруг его взгляд привлекло какое-то движение на заднем дворе Марши. Это была Кайра. Наверное, она наблюдала за происходящим, стояла возле двери в гараж. Их глаза встретились, и Мэтт различил на ее лице некое подобие улыбки. Подумал, что показалось, и даже затряс головой. Но нет, не показалось. Кайра отчаянно заверещала. Пронзительный крик прорезал воздух и завибрировал в ушах. Оба копа резко отвернулись и уставились на девушку. Она снова закричала. Копы со всех ног бросились к ней. «Что такое? Что с вами?» — крикнул один. Мэтт не колебался ни секунды, воспользовался тем, что Кайра отвлекла копов, и бросился бежать в противоположном направлении, к лесу. Она продолжала кричать. Мэтт, не оборачиваясь, мчался вперед, пока не оказался в темноте среди деревьев.